Дак, будучи полицейским, был способен на суровое геройство. У него было больше, чем достаточно наград за проявленное мужество и храбрость. Он выучился играть на скрипке, постиг тайны французской кухни и знал, насколько важно для мужчины выслушать женщину до конца. Его уязвимым местом и немалым, по мнению Алекс, являлась приверженность католической церкви. Из-за этого Дагоста продолжал состоять в браке, лишенном всякой любви более половины своей жизни, отказываясь покинуть пьющую и психически ненормальную свою жену. У них был ребенок, 19-летняя дочь, обреченная на раннюю смерть от рассеянного склероза. То, что он пришел сегодня в клуб, означало, что у него и Саймона было какое-то дело, требующее обсуждения. Саймон высвободился от Эрики, обнял Алекс на прощание, сказав, что машина ждет ее внизу и отвезет на аэродром, откуда рейс на Вашингтон. Алекс сказала, что позвонит Саймону из Вашингтона, и, быстро взглянув на Дагосту, добавила, чтобы он был осторожен. «Обещаю», — ответил он. Но Алекс не покидала чувство, что ей было бы гораздо безопаснее на Гавайях вместе с Саймоном. В лифте Алекс повернулась, чтобы помахать рукой Саймону, но все, что она увидела, была его спина, его и Дагосты. Они шли в офис клуба. Дак что-то говорил Саймону, а тот очень внимательно слушал. Молли стояла перед зеркалом, сложив руки на животе, и любовалась собой. Только Эрика увидела Алекс и помахала ей рукой. Алекс подумала, не помахать ли ей в ответ, но решила, что не стоит. Может быть, другое время, возможно. Эрика и любовь сына на всю его жизнь, но она любви к Эрике не испытывала. Глава 7. Стейтен-Айленд. Июль 1983. Этой ночью, когда каждую секунду мог полить дождь, Саймон Бендер висел на руках на ветке вяза в парке Бонн-Брейзен. Из парка открывался чудесный вид на Нью-Йоркскую гавань и огни Манхэттена в 5 милях на том берегу. Вяз рос всего в сотне ярдов от дома, который Саймон собирался ограбить. Только 750 000 могли привести его на этот остров обшарпанных домишек, крутых обрывистых холмов, забегаловок, пиццерий и грязных дорог. Полчаса назад дом погрузился в темноту. Саймон прятался в кроне вяза, ожидая, когда заснут обитатели дома. Теперь он выпустил ветку из рук, мягко спрыгнул на землю и пригнулся. Замерев, он прислушался. Не обнаружил ли кто-нибудь его присутствие? Нет, ничего, кроме морских чаек, пронзительно кричащих в покрытом тучами небе, да бакенов, грустно трубящих в темноте гавани. Он был одет в черное. Лыжная маска, рубашка с длинными рукавами, брюки, теннисные тапочки и кожаные перчатки. Черная водонепромокаемая сумка висела у него на правом плече. 2 ультракоротковолновые рации были прикреплены к поясу. Одна была настроена на частоту местной полиции, что позволяло Саймону слушать все переговоры полицейских. Другая – служила для связи с его шофером, ожидавшим его в машине в северной стороне парка.